Морозка. Жевала-бывала, жил дед да с другой женой. У деда была дочка, и у бабы была дочка. Все знают, как за мачехой жить. Перевернешься — бита, и не довернешься — бита. А родная дочь, что не сделает, за все гладят по головке. Умница. Падчерица и скотину поила-кормила. Дрова и воду в избу носила, печь топила, избу мела еще досвету. Ничем старухе не угодишь. Все не так, все худо. Ветер хоть пошумит, да затихнет, а старая баба расходится, не скоро уймется. Вот мачеха и придумала падчерицу со свету сжить. «Вези, вези ее, старик», — говорит мужу, — «куда хочешь, чтоб мои глаза ее не видали. Вези ее в лес, на трескучий мороз». Старик затужил, заплакал, однако делать нечего. Бабы не переспоришь. Запряг лошадь. «Садись, мила дочь, в сани». Повез бездомную в лес, свалил в сугроб под большую ель и уехал. Девушка сидит под елью, дрожит, озноб ее пробирает. Вдруг слышит, невдалеке морозка по елкам потрескивает, с елки на елку поскакивает, пощелкивает, очутился на той еле, под которой девица сидит, и сверху ее спрашивает: «Тепло ли тебе, девица?» «Тепло, морозушка, тепло, батюшка». Морозка стал ниже спускаться, сильнее потрескивает, пощелкивает. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?» Она чуть дух переводит: «Тепло, морозушка, тепло, батюшка». Морозка еще ниже спустился, пуще затрещал, сильнее защелкал. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Тепло ли тебе, лапушка?» Девица окостеневать стала, чуть-чуть языком шевелит: «Ой, тепло, голубчик морозушка». Тут морозка сжалился над девицей, окутал ее теплыми шубами, отогрел пуховыми одеялами. А мачеха по ней уж поминки справляет, печет блины и кричит мужу: «Ступай, старый хрыч, вези свою дочь хоронить». Поехал старик в лес, доезжая до того места, под большой елью сидит его дочь, веселая, румяная, в соболей шубе, вся в золоте, в серебре, и около короб с богатыми подарками. Старик обрадовался, положил все добро в сани, посадил дочь, повез домой. А дома старуха печет блины, а собачка под столом: «Тяф, тяф! Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину замуж не берут». Старуха бросит ей блин: «Не так тявкаешь. Говори, старухину дочь замуж берут, а стариковой дочери косточки везут». Собака съест блин и опять: «Тяф, тяф! Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину замуж не берут». Старуха блины ей кидала и била ее. Собачка все свое.